Ванда. Да. Ребенка сбила она. И даже не остановилась. На ходу, удирая от полицейского патруля, мы поменялись местами. Я взял в руки руль за несколько мгновений до того, как нас остановили. Боже, каким же идиотом я был! Я взял всю вину на себя. Но этим все для меня не кончилось. Неожиданная перемена образа жизни и тюремная еда привели к быстрому развитию диабета. Я вышел из тюрьмы, здоровье мое пошатнулось, карьера была почти загублена. Ради ее карьеры я поступил со своей собственной. Я отомстил за себя, за свой загубленный талант, за свою поруганную любовь. Я хотел, чтобы и она пострадала, но, наверное, да, наверное, все это напрасно. Ну, немного жаль глупого Адана, но он сам заслужил себе этот смертный приговор. Не надо было меня шантажировать. Знаете, доктор Уиллинг, иногда человек, осужденный на смерть, просит перед казнью какое-нибудь изысканное блюдо или какую-нибудь последнюю привилегию. Я просил только одно – Ванду! Ванду! Мне казалось, я могу заполучить ее, только совершив вот такую жестокую месть. Неудивительно, что Ванда подозревала все с самого начала. Ведь только она знала о вашем прошлом. Она опасалась за свою жизнь. Напрасно! Ее бы я никогда не убил. Я убил из-за нее. Но ведь вы несколько минут назад запустили в нее ножом. Он предназначался вам, доктор Уиллинг. Вы слишком много знали. Леонард, мне надо вам еще сказать. Ну уж нет, доктор Уиллинг. Теперь моя последняя реплика для ухода со сцены. Леонард! Вы представляете... Вчера вечером с площадки пожарной лестницы Королевского театра выбросился Леонард Мартин. О. Такой замечательный актер. Что бы это значило? Неужели? Да. Говорят, он и есть убийца. И все это раскрыл доктор Уиллинг. Да, но куда смотрел инспектор Фойл, мне непонятно. Посмотрим. Что покажет следствие? Надо следить за газетами. Да. Не пропустить бы, не пропустить. Вы слушали радиоспектакль «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Коневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Том. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе. Над передачей работали ассистент режиссера Нина Голубева, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкально-звуковое оформление Дмитрия Николаева, звукооператоры Нелли Аршинова, Юлия Тарасова и Надежда Терехина, литературный редактор Владимир Короткий. Дорогие друзья, ваши отзывы о спектакле «Театральный детектив» мы ждем по адресу 113-326, Москва, главная редакция литературно-драматического вещания. Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru.